Норвуд вернулся домой, открыл очередную бутылку виски и стал в спешном порядке заливать его в себя. Разговор с Лютером окончательно вывел его из себя. Мужчина был просто переполнен бурлящей ненавистью. Нет, он не может этого так просто оставить. Отомстить. Он должен отомстить. Билли подошел к камину, засунул руку в дымоходную трубу и вытащил оттуда маленький телефон, завернутый в прозрачную пленку. Он набрал номер. Прозвучало несколько коротких гудков, и в трубке раздался веселый мужской голос. «Привет, музыка. Как твои дела? Я слышал, что не очень. Заткнись!» — крикнул Билли и чуть не разбил телефон в порыве гнева, благо сумел себя сдержать. «Вау-вау, дела-то серьезные. Ты это, успокойся, выпей валерьяночки. Мне нужно заказать убийство. Я вас не понимаю», — серьезно сказал неизвестный собеседник. От задорно звенящего голоса не осталось и следа. «То есть», — спохватился Норвуд, испугавшись своих собственных слов. «Нужно было следить за риторикой. Я хочу заказать торт, несколько тортов, и хочу, чтобы их изготовил лучший кондитер. Лучший кондитер стоит больших денег. Что случилось, музыка? Ты ведь заказывал сладости у одних и тех же мастеров вот уже 10 лет. Я хочу, чтобы мои друзья точно остались довольны подарком. Только лучший кондитер может гарантировать, что его выпечка придется по душе всем. Ладно, на кого оформляем заказ? Лекс Лютер». В трубке замолчали. Быть может, это из-за алкоголя, сильно ударившего в голову, или из-за кипящей внутри злобы, но Норвуд в действительности заказал убийство одного из самых влиятельных и богатых людей мира. Он слишком поздно осознал, что произнес. К сожалению, вылетевшие слова нельзя было вернуть. Билли занервничал, так как понимал, к чему может привести данный разговор. «Ты уверен?» – наконец спросили его. «Мистер Лютер – известный сладкоежка и очень привередливый гурман. Боюсь, даже лучшие кондитеры не смогут удовлетворить его аппетит. К тому же стоимость оригинальных выпечек для знатных персон составляет поистине астрономическое число. Лютер был не только богатым и влиятельным, но и умным и опасным человеком. В мире было не так много убийц, готовых взяться за эту неблагодарную работу, ибо игра не стоила свеч. Чтобы хоть кто-то согласился пойти на это опасное дело, необходимо было раскошелиться на такую сумму, которой не обладал даже такой богач, как Норвуд Билли». Билли перевел дыхание, успокоился и сказал, что действительно не сможет потянуть такой дорогой подарок и поспешил от затеи отказаться. Теперь вместо Лютера он хотел заказать торт Алексу Риту и прокурору Кейт Спенсер. Он настоятельно попросил, чтобы сладости спек лучший кондитер и сделал это как можно скорее. Не имело большого значения, сколько мастер запросит, Норвуд готов был раскошелиться ради устранения ненавистных врагов. Он направил свой гнев на менее сильных противников. Над Лютером он был невластен, но с этими двумя непременно поквитается. Рид не просто насмехался над ним, но и надумал упрятать его за решетку. А Кейт Спенсер решила примерить на себя роль богини справедливости, покаравшей преступников. По мнению Норвуда, они не имели права жить. «Ваш заказ оформлен. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами», — продолжал бубнить раздражающий веселый голос из трубки. «И у меня для тебя есть отличная новость. Недавно один из кондитеров высшей лиги закончил печь торт для одного уважаемого человека, и я думаю, что он сможет взяться за твое задание». «Отлично, только он из высшей лиги, музыка. Ты ни разу не имел с такими дела, поэтому позволь о них рассказать. Натуры они весьма творческие и не всегда прислушиваются к пожеланиям заказчика. Поэтому лучше их лишний раз не нервировать, а лучше и вовсе не мешать им. Сумма, которую они требуют за свои труды, выше стандартного в несколько раз, а потому будь к этому готов. Помни, они профессионалы в своем деле, лучшие мастера, виртуозы, если пожелаешь. И до сих пор все их изделия были признаны шедеврами в индустрии кулинарии». Через несколько дней после судебного заседания я вновь встретился с окружным прокурором Кейт Спенсер. Доказательства причастности Норвуда Билли к черному рынку, а также доказательства других его преступлений я передал ей в день суда. Надо было, чтобы дело открыли как можно скорее, и у Норвуда не осталось времени дело это прикрыть. Кейт искренне сожалела о том, что была обо мне плохого мнения, но больше всего она досадовала на свою доверчивость и некомпетентность. Осознание того, что Норвуд умело обвел ее вокруг пальца, поднимало в ней бунт. То она хотела уволиться, так как такая оплошность казалась ей непростительной, то норовила лично усадить его за решетку. Я убедил ее, что последний вариант правильный, что ошибки случаются и что признание их и исправление – верный путь к справедливости. Наконец она взяла себя в руки, дала слово с этого момента изучать документы более осмотрительно, не поддаваться предубеждению и четко следовать букве закона. Закончив с внутренними противоречиями, она взялась за изучение предоставленных мной документов. Кейт была человеком с добрым и справедливым сердцем, она давно поклялась защищать простой народ и наказывать преступников. Но как только она увидела, как и какие злодеяния безнаказанно творил Норвуд многие годы, в ней проснулось жгучее чувство ненависти и отвращения. С усилием воли подавив в себе бушующее негодование, она обещала мне во что бы то ни стало посадить злодея и даже выбить для него персональный стул, который отправит его в мир иной. Сегодня мисс Спенсер назначила мне встречу для того, чтобы обсудить со мной детали и выяснить, как мне попали все эти доказательства. Что ж, она действительно стала более обстоятельной. Я объяснил ей все настолько подробно, насколько позволяла мне моя честность, остальное умолчал. Но ей для полноты картины и этого было достаточно. Я заранее попросил прокурора, чтобы о моем участии в этом деле нигде не упоминалось и сказал, что я вовсе не против, чтобы она полностью приписала себе все заслуги по данному делу. Мне не хотелось, чтобы люди думали, будто я подобным образом решил Бейли наказать. Будет лучше, если мой образ в глазах общественности останется все таким же чистым и великодушным. Кейт согласилась с этим и уверила меня, что унесет мой секрет с собой в могилу. По мне, так с обещанием унести в могилу она как-то переборщила, но я не стал ее поправлять. Я до сих пор поражаюсь тому, как вам удалось собрать столько улик, восхищенно молвила девушка. Я это делал не один, у меня была замечательная команда, который раз заметил я. Я вам завидую. Будь у меня такие способные люди, я бы не допустила, чтобы негодяи избежали наказания. Каждый раз, когда преступника оправдывают, мое сердце обливается кровью. Ужасно больно наблюдать за тем, как люди, которые причиняли другим зло, выходят на свободу просто потому, что мы не смогли найти нужных доказательств. Меня восхищает ваша преданность к делу и чувство справедливости. Кейт, я бы хотел предложить вам свою помощь. Вы о чем? Если в будущем у вас возникнут проблемы, вы смело можете обращаться непосредственно ко мне. Мои люди достанут для вас всю необходимую информацию и все имеющиеся доказательства. Если мы объединим усилия, то злодеи больше не смогут избежать должного наказания. Девушка подумала и сказала, что ей нужно подумать о моем предложении как следует. Я был не против, пусть думает, все равно ведь согласится, ибо чувство справедливости для нее превыше всего. В безвыходном положении она не применит поработать с командой высококлассных специалистов, готовых помочь блюсти закон. А я, помогая мисс Спенсер таким образом, смогу укрепить с ней отношения и стать ей другом. Необходимо постоянно налаживать связи, кто знает, когда тебе может пригодиться помощь окружного прокурора. Мы еще долго говорили о Норвуде Бейли. Кейт заверила меня, что скоро выпишет ордер на его арест, и история Норвуда на этом закончится. Когда я провожал прокурора до машины, было уже достаточно темно. Я подождал, пока она сядет за руль и поедет. Все это время меня не покидало странное, гнетущее чувство бессилия. Я наблюдал за машиной Кейт до тех пор, пока она не скрылась за поворотом. Ко мне подошла Саша Бордо, мой надежный телохранитель, и, заметив мой обеспокоенный вид, поинтересовалась, в чем дело. У меня такое чувство, будто за мной и мисс Спенсер кто-то наблюдает. Я резко бросил взгляд на крышу высотного здания, где только что заиграл блик. Кто-то с биноклем. Бордо тут же насторожилась и велела как можно скорее убираться отсюда. Я поспешил Александру успокоить, интуиция не подавала признаков смертельной опасности, а значит, пока меня никто убивать не собирается. Но все это было дико странно, и я не мог не броситься в подозрение. Колин, Винка и Электро все еще в городе, разумеется, подтвердила воительница. Они ждут от тебя распоряжений, вечно жалуются на то, что им скучно. В таком случае, у меня есть для них задание. Пусть Колин продолжает следить за Норвудом. Мы не можем допустить, чтобы он ускользнул от рук правосудия, не в мою смену, а Электро пусть поработает телохранителем. Кейт Спенсер может угрожать опасность. Нашего доблестного прокурора следует оберегать. На крыше высотного здания неизвестный в маске смотрел в бинокль за своей очередной целью. Новое задание на устранение не предполагало особой сложности. Алекс Рид значился самым обычным человеком, а потому во время операции неожиданных препятствий возникнуть не должно. Всего лишь еще одна душа, погубленная из-за чужой ненависти. Убийца никогда не испытывал жалости по отношению к своим жертвам. Он был профессионалом в своем деле и просто выполнял свою работу. Ничего личного, просто бизнес. И каждый раз, перед тем как приступить к ликвидации цели, он тщательно изучал противника, чтобы не допустить оплошность. Все должно было пройти по обычному сценарию, но сегодня ситуация изменилась. Алекс Рид сумел каким-то образом почувствовать слежку и даже бросил взгляд на крышу, откуда неизвестный наблюдал за целью устранения. Убийца в маске сразу же почувствовал неладное. Рид смотрел прямо на него, что было явлением абсолютно невозможным, если, конечно, тот не обладал сверхзрением. Сложность выполнения задания резко возросла, а значит, возросли и риски, и гонорар за работу. Неизвестный набрал номер. Послышался отчетливый щелчок. «Сообщите заказчику, что итоговая сумма должна быть удвоена», только и сказал убийца обыденным тоном. «Причина?» – спросил голос в трубке. «Дезинформация. Алекс Рид, необычный человек». Глава 188. Рекламное агентство. Метрополис. Здание Алритикс Гомес. Я неторопливо, размеренно двигал по кругу указательным пальцем раскрытой ладони, словно крутил на пальце невидимый маленький обруч, а в воздухе, в такт моим движением, парили, кружась, 2 4-килограммовых металлических шара. Подобным образом я тренировал навык телекинеза, грамотно и быстро управлять которым я все еще был не в состоянии. Но я не унывал, всему свое время. Это как учиться играть на фортепиано или гитаре. Нельзя овладеть столь сложным искусством за день, да и за неделю, и даже за месяц многого не добьешься. Только через систематическое обучение и постоянную практику можно достичь уровня мастера. Поэтому я и оттачивал новый навык каждую свободную секунду. И пока над моей ладонью парили 2 метательных шара, я мысленно перебирал в голове недавние события. После судебного процесса столько всего успело произойти. Пожалуй, главная и самая радостная новость – это арест Норвуда Бейли. Окружной прокурор наконец выдал ордер, и преступника в спешном порядке доставили в участок. Правда, тут опять не обошлось без небольшой помощи с моей, а вернее, со стороны Колин Винг. Норвуд, конечно же, не планировал сидеть и терпеливо ждать прихода представителей правоохранительных органов, тем более встречать их с хлебом-солью, с лучезарной улыбкой и в добровольном порядке идти в места не столь отдаленные. Он намеревался как можно скорее покинуть Метрополис, а позже, быть может, бежать из страны. К несчастью для него, за ним пристально следила воительница из отряда безымянных, мисс Винг. Когда она заметила подозрительное телодвижение Бейли, тут же сообщила об этом мне, а я уже прокурору Кейт Спенсер. Нашими совместными усилиями Норвуду так и не удалось выйти за пределы мегаполиса. В общем, теперь уже точно можно с гордо поднятой головой заявить, что с этим мерзким человечком покончено. Как же он растрепал мне нервы за это время, сколько кровушки успел испить. Мой окончательный вердикт – виновен. Отныне можно вздохнуть полной грудью, ибо сомневаюсь, что в будущем я когда-нибудь снова встречу или хотя бы услышу имя этого нехорошего человека. Разве что по новостям. Они любят выжимать из громких историй максимум и трубить о них по всем каналам до тех пор, пока произошедшее не перестает будоражить умы зрителей. Что касается освещения прошедшего судебного дела с Норвудом Бейли, то тут заметно отличись Патриция Уакер, которая обозревала мое противостояние с Бейли в своем шоу «Разговор Стриж», и Лоис Лейн, сумевшая всколыхнуть прессу огромным количеством инсайдерской информации. Девушек заслуженно признали самыми продуктивными и популярными работниками СМИ, а их статьи, расследования и замечания самыми информативными и значимыми. Руководство Daily Planet, должно быть, уже наградили мисс Лейн титулом лучшего сотрудника, повышением заработной платы и внеочередной премией. Журналистка в этот раз, как говорится, сорвала банк. Помимо этого имелась еще одна добрая весть. Юридическая фирма Нельсон и Мёрдок официально приняла мое предложение и отныне будет финансироваться компанией Alritics Entertainment. Данный вопрос Мэтт откладывал до завершения суда, потому что не полностью мне доверял. Но после того, через что мы все вместе прошли, от сражения с рукой до ожесточенных судебных баталий, мы с Сорвиголовой стали отличными друзьями, и сомневаться в моей доброй улыбке более не приходилось. Так что он согласился стать официальным представителем моих интересов и взять на себя все судебные тяжбы, через которые в будущем придется пройти моей компании и мне в частности. Взамен я беру на себя полное финансирование их адвокатской деятельности. Теперь они могут, не беспокоясь о толщине своих кошельков, браться за дела самых несостоятельных граждан, понимая, что без зарплаты не останутся. Можно ли это было назвать маленькой формой благотворительности? В любом случае у меня теперь имелась юридическая фирма, готовая в любой момент решить все судебные проблемы, если таковые возникнут, а они непременно возникнут, ибо этого не способна избежать ни одна компания. Мёрдок не выказывал особой радости от свалившихся на его фирму денег, оставался спокоен и собран, будто ничего существенного и не произошло, в то время как его друзья искренне радовались тому, что их финансовые проблемы были наконец решены. Фогги Нельсон чуть ли не пустился в пляс от такой новости. Легкий тычок трости в пузо остановил мужчину от демонстрации своих танцевальных навыков. И если Нельсона слепой адвокат сумел сдержать, то Карен Пейдж оказалась вне его досягаемости. Правда, танцевать девушка не собиралась. Она радостно кинулась в мои объятия и поцеловала в щеку. Думается мне, что если бы здесь не присутствовали ее друзья, то она бы без лишней скромности поцеловала меня прямо в губы. И теперь я никак не мог избавиться от мысли об упущенной возможности. К счастью, мисс Пейдж настоятельно попросила меня как можно чаще проверять их финансовую отчетность, и желательно, говорила она, приходить лично. Таким образом она открыто выражала желание проводить со мной больше времени. Но что немаловажно, это еще и говорило о том, что девушка нисколько не беспокоится о финансовой составляющей фирмы и что я могу найти ошибки, утечку или несоответствие. Она даже не задумывалась о том, чтобы в обход бумагам вытянуть из моей компании больше денег. Да чего же святые люди. Вот только именно из-за настолько честного и бескорыстного характера у них все это время и был дефицит денежных средств. И хоть творить добрые дела, хорошо и благородно, добрым словом прокормиться невозможно, а уж тем более радовать себя различными мелочами. А ведь девушкам необходимо столько всяких недешевых штучек, чтобы оставаться изящными и ухоженными особами. Даже самой невинной скромнице небольшой шоппинг все же необходим. Поэтому радость, которую испытывала Карен Пейдж, была абсолютно понятной. В отличие от нее слепому юристу для жизни нужно было немного, а потому о материальных благах и ценности денег он особо не задумывался. Даже когда его клиенты не могли позволить себе оплатить его работу, он дискомфорта не испытывал. Еще одно событие, которое, пожалуй, стоит упоминание, но для меня лично большого значения не имеющее, это знакомство Дэнни Рэнда с Брюсом Уэйном. Да, я наконец их познакомил. Они, что неудивительно, очень быстро нашли общий язык. Брюс внимательно выслушал миролюбивого Рэнда, уверил его в том, что все проблемы, возникшие в Ранд-Интерпресес, решаемые при правильном подходе, разумеется, и что он, Брюс, непременно поможет своему коллеге их решить, и что они оба от такого союза получат только выгоду. Да, сотрудничество двух гигантских корпораций сулило заманчивые перспективы и огромные деньги. Не забыли Рэнду предложить помощь Оливер Куин и Тони Старк. Правда, последний обмолвился только о сотрудничестве в будущей перспективе, но и такое обещание от главы Старк Индустрии стоило немало. Если подумать, железному кулаку повезло вдвойне, а то и втройне. Даниэлу было жизненно необходимо налаживать связи с потенциальными бизнес-партнерами, с добросовестными партнерами, что немаловажно. Можно сказать, что с моей легкой руки проблема многомиллиардной корпорации Rand Enterprises была полностью решена, в связи с чем доблестный защитник Кун Луня в очередной раз стал моим должником. Эх, нравится мне быть благодетелем, а после требовать долги, но не будем о радостном. Теперь, когда с Норвудом Бейли наконец покончено, я мог всецело посвятить себя более важным вещам, а именно исполнению своих прямых обязанностей. Когда ты являешься руководителем компании, то у тебя всегда имеются дела, много дел, очень много дел. Эх, если бы не моя помощница Хизер, то, боюсь, Allritics Entertainment давно бы развалилась. Ведь для управления компанией требуется куча времени, а столь ценного ресурса у меня всегда недостаточно. В данный момент больше всего внимания я уделял Allritics Games и первой компьютерной игре. Благодаря нескончаемой энергии Карен, причем в буквальном смысле, разработка игры продвигалась семимильными шагами. Криптонка целыми днями пропадала в офисе и временами даже забывала поесть. Бывало, она не притрагивалась к еде почти неделю, и только моя настойчивость заставляла ее закинуть хоть что-то в рот, после чего она вновь спешила строчить код на компьютере. Я понимаю, что со своей физиологией она может годами обходиться без еды, но как же без вкусняшек-то? Меня, конечно, радовало такое рвение в работе, но совсем не хотелось бы, чтобы все думали, будто я загоняю своих сотрудников. К тому же ее коллеги были не в курсе того, что их начальница – это супергероиня Power Girl, обладающая колоссальной выносливостью. Для них она просто труженик, целыми днями пропадающий на работе. И чтобы девушка окончательно не утонула в цифрах и не потеряла связь с реальностью, я чуть ли не силком вытаскивал ее наружу и вел в ближайшие забегаловки, чтобы она поела и провела немного времени за простой задушевной беседой. Благо, когда Кара Зорелли оказывалась вне стен Алритикс Гомес, вновь превращалась в обычную жизнерадостную криптонку, и мы весело обсуждали с ней прошедшие события. Ей особенно нравилось слушать о моих приключениях, ведь Power Girl не надевала свой плащ с тех пор, как стала директором компании по разработке компьютерных игр. Думаю, она еще не раз облачится в свой боевой наряд. Сдается мне, сейчас просто очередное затишье перед бурей. Но так как пока она геройство отложила в сторону, ей было интересно послушать о моих странствиях. Россказни мои она слушала с милой, заинтересованной моськой и восторгалась всему так, словно лично участвовала в приключениях. Вот только если бы она и в самом деле принимала в них участие, сомневаюсь, что они были бы такими же захватывающими. Ведь из-за ее криптонской сверхсилы, почти что любая битва рискует закончиться простым щелбаном, от которого противники отлетали бы, как от удара тяжеленной кувалды. Мне нравилось беседовать с Карин. От нее исходило то самое чувство наивности и простоты. Она была подобна невинной овечке, способной испепелить планету. На самом деле, забавное ощущение. Сидеть рядом с криптонкой, обладающей нечеловеческой силой. Когда ты смотришь в эти щенячьи глазки, не можешь даже предположить, что они могут тебя погубить, буквально. Но я совсем не испытывал страха или беспокойства, лишь умиротворение и безопасность. Причем рядом с такой могучей супергероиней можно было вообще никого не бояться. Не так уж много на Земле злодеев, которые могли бы потягаться силой с народом Криптона. Погодите, мы же в объединенной вселенной Марвел и ДЦ. Хм, пожалуй, я все же не прав. На планете достаточно людей и существ, способных побороться с Суперменом и Пауэр Герл. Но даже так возле нее я чувствовал себя под надежной защитой. Поэтому, когда интуиция в очередной раз завопила о том, что за мной следят, я не очень волновался. Однако меня все это уже порядком раздражало. Кому это я так сильно приглянулся? Что ему или им от меня надо? Долго они еще будут мозолить мне интуицию? Ладно, все равно мне на эти вопросы никто не ответит, а значит, думать о них смысла я не вижу. Когда наши с Карин дружеские посиделки подходили к концу, девушка вновь устремлялась в свой офис, включала компьютер и продолжала работать. Я заражался от нее энтузиазмом к работе и тоже с удвоенной силой приступал трудиться. Разработка КТА, Вице-Цита действительно шла быстро, и я начал раздумывать над тем, чтобы прямо сейчас начать ее рекламную кампанию. Все-таки это была уже не мобильная игра, возрос масштаб, а значит, и траты на саму рекламу. Так как эта игра должна была проложить для компании новый путь и ознаменовать революцию в игровой индустрии, экономить на счетах было нельзя. Я планировал потратить более 100 млн на продвижение игры, это рекордная сумма, которую компания когда-либо тратила на маркетинг. До сих пор мы пользовались услугами сторонних рекламных агентств, но с развитием компании, необходимость в собственной команде продвижения быстро нарастала. Поэтому Хизер наряду с переговорами по приобретению издательского дома, вела диалог о купле-продаже с рекламным агентством Мстслиллан Йохансен, с которым мы уже не один раз работали. И полторы недели назад у Alritics Entertainment наконец появилась собственная фирма, отвечающая за рекламу и маркетинг. Данное приобретение стоило мне более 550 млн. Мстслиллан Йохансен не было крупным агентством, а потому стоило не слишком дорого. Но тем не менее со своей работой они справлялись отлично, я бы даже сказал, что они не уступали в этом крупнейшим игрокам индустрии рекламы. Как выяснила Хизер, основная заслуга в этом принадлежала креативному директору агентства, Розин Форрест. Именно благодаря ее таланту маленькое агентство смогло сравняться по результативности с самыми влиятельными компаниями, предоставляющими услуги маркетинга. Можно сказать, что я заплатил полмиллиарда долларов не за саму компанию Мстслиллан Йохансен, которая отныне носит название Alritics Advert, а за ее креативного директора. Если бы Роза Форрест не согласилась остаться на должности главы рекламного агентства, я бы от сделки отказался. Компания Мстслиллан Йохансен располагалась в довольно скромном районе метрополиса. Добираться сюда было не очень удобно, но цены на недвижимость были низкими, поэтому незначительные неудобства можно было и вытерпеть. Наверное, руководствуясь именно такими соображениями, рекламное агентство здесь и обосновалось. Теперь, когда эта маленькая компания стала частью Alritix Entertainment, было бы целесообразно подыскать для нее новое, более удачное местоположение, желательно поближе к зданию Alritix Games, так сказать, для удобства перемещения. Я велел Хизер заняться этим вопросом, когда мы подъезжали к агентству. Еще издалека я заметил, что вывеска с наименованием организации на стене уже была заменена на Alritix Advert. Работали ребята действительно быстро и качественно. Мы поднялись на третий этаж, здесь нас встретила сама мисс Форрест, красивая молодая женщина лет 30 с багрово-рыжими вьющимися волосами, голубыми глазами и доброй, послушной улыбкой. «Мисс Форрест, приятно с вами познакомиться», – поздоровался я с девушкой. «Я тоже рада знакомству», – произнесла она нежным голосом. «Всегда хотела увидеть вас воочию. Вы не подумайте, что раз я рекламный агент, то не испытываю любви к продуктам, которые рекламирую. На самом деле я ваша преданная поклонница. Приятно это слышать. Знаете, наша профессия предполагает продвижение товаров и услуг самого разного, а иногда и вовсе сомнительного качества. К сожалению, мы не всегда можем выбирать, что именно рекламировать. Такие маленькие агентства, как мы, в выборе ограничены, а потому вы и ваша компания для нас, как освежающий напиток в обжигающей пустыне. Каждая ваша новая игра или песня – это высококлассный продукт, вызывающий радость и восторг в сердцах людей. В ваших разработках чувствуется душа и страсть их создателя. Поэтому нам было очень приятно работать над вашими проектами и продвигать их в широкие массы. Надеюсь, что в будущем будет так же. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы моя компания выпускала только самые качественные продукты. А вы обещаете мне, что и дальше будете прикладывать все усилия для освещения работы Alritix Entertainment. Непременно, мило улыбнулась Роза. И что же мы будем продвигать на сей раз? Девушка не стала продолжать обмен любезностями, а сразу же перешла к профессиональной части. Ей не терпелось вновь приступить к работе. Первую компьютерную игру под названием Grand Theft Auto, Vice City, и на продвижение этого продукта будет выделено не менее 100 миллионов долларов. Это довольно много. Немного подумав, произнесла Форрест, мне еще ни разу не доводилось работать с такой огромной суммой для одного единственного проекта. Все бывает в первый раз, ответил я, беззаботно улыбаясь. Уверен, с вашим талантом нам не о чем переживать. Игра все еще находится на стадии разработки, но мы уже совершили существенный прогресс в ее реализации. Не знаю, когда она будет готова, но ко дню выхода игры все должны знать, что такое кто, Vice City и какой компании принадлежит. Она многозначительно посмотрела на меня, потом перевела взгляд на Хизер, коротко кивнула головой и решительно произнесла: «Хорошо, можете не волноваться. Alritix Advert принимает этот вызов. Мы сделаем все, чтобы эта игра стала самой обсуждаемой на рынке еще до ее выхода». Я был доволен таким ответом. Обговорив еще кое-какие мелкие детали, мы с моей помощницей поехали обратно в здание компьютерных игр. Саша Бордо взяла на себя роль водителя, а мы с Хизер уселись на заднее сиденье и принялись обсуждать наше новое приобретение, рекламное агентство и его руководство. Хизер выражала восхищение работой мисс Форрест, а я как бы между прочим заметил, что Роза крайне непростая личность, чем вызвал удивление и несогласие со стороны своего секретаря. Она весьма дисциплинированный работник, вежливая, инициативная и при этом скромная, уверенно декларировала Брукс. В процессе переговоров мне довелось видеть ее и общаться с ней не один раз. Я хорошо разбираюсь в людях, а потому ваше скептическое отношение к ней мне не совсем понятно. Я этого и не отрицаю. Мисс Форрест в действительности крайне приятная женщина, и я согласен со всеми твоими замечаниями. Вот только это относится лишь к одной стороне ее личности. Вы о чем? Спросила Хизер в недоумении. Я рассказал ей все, что мне было известно о нашей новой коллеге. Розин Форрест, внушающая страх валькирия правосудия с синдромом раздвоения личности. У нее появилась психологическая травма после того, как ее отец был жестоко убит. Днем она обыкновенная женщина по имени Роза, но когда засыпает, неизвестно даже для самой себя, превращается в злую, смертоносную шип. В действительности в ней уживаются не две, а целых 4 личности. Последние две, правда, появляются крайне редко. Почему вы не сказали мне об этом раньше? возмутилась Брукс. «Зачем? На самом деле Роза хороший человек и первоклассный работник. Ну и что с того, что у нее имеется другая личность? Может ли это служить поводом для отказа от нее, как от профессионала? Да и потом, хоть ее вторая личность, особо весьма кровожадная, страдающая переизбытком гнева, она тем не менее направляет свою ярость на злодеев. Поэтому нам, как добропорядочным гражданам, можно не беспокоиться быть укокошенными злобной фурией. Пока мы ехали и дискутировали о мисс Форрест, я резко почувствовал, как по спине пробежал холодок, время для меня словно замерло, каждый волосок на руках и ногах встал дыбом, сигнализируя о неминуемой опасности. Используя всю доступную мне скорость, я схватил Хизер и вместе с ней молниеносно наклонился вниз. Послышался свист и звук пробитого стекла. Глава 189. Я что-то упускаю. Какого черта это было? На меня только что совершили покушение, все произошло слишком быстро, и если бы не моя интуиция, сейчас в моей голове вполне могла красоваться дырка от пули. Саша резко свернула за угол, нашла место, которое скрывало машину из-под прицела, и остановила автомобиль. Она велела нам оставаться в салоне, а сама вышла проверить обстановку снаружи. Время шло, но ничего не происходило. Мы сделали смелое предположение, что после неудачной попытки покушения убийца покинул место происшествия и более стрелять был не намерен. Какой осторожный малый, однако, не получилось с первого раза, сразу же отступил. И все же, кто это? Кто такой смелый? А главное, кому я успел так насолить? Хаэм, Норвуду. Но он же в тюрьме. Хотите сказать, что он заказал мое убийство до того, как его задержали? Ладно, пока это только мои домыслы. Сейчас необходимо разобраться со стрелком. Уж больно не хочется мне проводить дни в постоянном опасении и ожидании того, что какой-нибудь случайный прохожий потенциально может в любое время всадить мне пулю в лоб. Но больше всего в этой ситуации меня злит не то, что кто-то хочет меня убить, а то, что могла пострадать Хизер. Мощности снайперской винтовки хватило бы не только для того, чтобы лишить жизни меня, но и мисс Брукс, сидящую рядом со мной. Сомневаюсь, что у убийцы была задача на устранение нас обоих, и все же, его вовсе не заботило, что девушка рядом со мной могла пострадать. Это его главная ошибка. Я, быть может, и не слишком ценю свою жизнь, хоть постоянно твержу обратное, но посягать на жизнь дорогих для меня людей – табу. Никто не смеет их трогать. Этот стрелок только что меня очень сильно разозлил. Хизер все еще пребывала в легком шоке. Она никак не ожидала, что может когда-нибудь попасть под обстрел. У нее сильный характер и стойкая выдержка, ведь она осмелилась выступить против темной фармацевтической компании, которая продавала человеческие органы, и храбро избавилась тем самым от данных паразитов на теле общества. Но несмотря на весь ее мужественный героизм, сегодня в первый раз над ее головой просвистела пуля, а потому ее страх был обоснован. Да, она ввела в себя инъекцию сыворотки Эрскина и стала столь же сильной, как суперсолдат, но это не сделало из нее бесстрашную супергероиню. Ведь в отличие от всех остальных, она не была смертоносной воительницей, и даже после того, как стала совершенным человеком, она по-прежнему оставалась обычной девушкой. Ее работа состояла в управлении компанией и налаживании коммерческих связей, а не в участии в сражениях. И все же, девушка обладала сильной волей, а потому быстро успокоилась, а после обиженно уставилась на меня. Я обеспокоенно вопрошал ее о самочувствии, а она смотрела на меня испытующе, а затем как вывалит тонну негодования. Что вы опять натворили? Почему вас снова пытались убить? Я уж думала, что все проблемы наконец разрешились и что компанию ждет только хорошее и светлое будущее. Но если вас не станет, будущего не станет. Ты беспокоишься обо мне, естественно. Ведь если вы умрете, мне придется искать новую работу, фыркнула девушка, скрестив руки на груди. Конечно, это если меня саму до этого не убьют. Этого никогда не произойдет. Я не допущу, сказал я серьезным и решительным тоном. Вы так в этом уверены, мистер Рид, вы самый настоящий магнит для бедствий, и пока я нахожусь рядом с вами, мои шансы не дожить до следующего дня растут в геометрической прогрессии. Сегодня я чуть не умерла. Но ты не умерла, Хизер, взял я девушку за руку, стараясь успокоить. Пока ты рядом со мной, ты можешь ни о чем не переживать. Что бы ни случилось, я никогда не дам тебя в обиду. Прямо как в тот день, когда мы познакомились. Мы вместе покончили с той злосчастной корпорацией, И в этот раз мы тоже справимся вместе. Я ничего не смогу, если тебя не будет рядом. Компания полностью держится на твоих хрупких плечах, и если ты уйдешь, все просто исчезнет. Я найду этого Стрелка и в будущем постараюсь не попадать в неприятности. Все-таки умирать я тоже не хочу. Никто не хочет, буркнула Хизер. Но у каждого из нас будет утро, которое мы не увидим. Это вряд ли, усмехнулся я. По крайней мере, я буду оттягивать встречу со смертью как можно дольше. Ну а если все же мне доведется встретиться с ней, то я подключу все имеющееся у меня обаяние, чтобы соблазнить Диди так, что она сама не захочет забирать меня в иной мир. Очередные ваши бредни, покачала головой мой секретарь. Для нее мои странные рассуждения стали уже настолько привычны, что она не пыталась принимать их всерьез. По большей части моим историям она просто умилялась, считая их своеобразным юмором, но не верила. Я знаю, вы тот еще ловелас и бабник, но чтобы соблазнить смерть, тут вы переплюнули сами себя, тихонько засмеялась девушка, совершенно не поверив, что я говорю абсолютно серьезно. В этой вселенной смерть имеет самое настоящее физическое воплощение красивой, бледнолицей, темноволосой девушки, одетой в черную одежду и похожей на представителей готической субкультуры. По правде говоря, я бы хотел отложить встречу с такой могущественной особой на как можно более поздний срок. Я просто еще не в силах выступать против существ мультивселенского уровня. С другой стороны, а буду ли я когда-нибудь вообще в состоянии достичь силы подобного масштаба? Хотелось бы верить, но верится с трудом. В любом случае, пусть Хизер мне и не поверила, но я все же смог развеселить и отвлечь ее от просвистевшей у нас над головой пули. Я вышел из машины, а Хизер настоятельно велел оставаться внутри. Саша уже закончила свою маленькую разведку и сообщила, что Стрелок скорее всего уже отступил. Я был согласен с ее предположением, так как моя интуиция более не посылала никаких сигналов опасности. Тут Александра неожиданно для меня виновато склонила голову и стала просить прощения за то, что допустила подобную оплошность. Как телохранитель она только что полностью провалилась, и если бы мы с Хизер вовремя не наклонились, то были бы уже мертвы. Данный факт сильно встревожил и огорчил Бордо. Я снисходительно улыбнулся ей и сказал, что ни в чем ее не виню. Никто лучше меня не знает о профессионализме Саши в плане защиты своего клиента. Я могу с уверенностью заявить, что она лучший телохранитель в мире. Даже сегодня она ехала по самой оптимальной траектории, чтобы ни один снайпер не смог точно уловить мой силуэт. Как именно она все это высчитывала, спросите вы. Хороший вопрос, хотел бы я знать на него ответ. Я лишь хочу сказать, что ее навыки телохранителя не поддаются никакому описанию. Но несмотря на все это, кто-то все-таки сумел найти точку, из которой в меня можно было прицелиться. Согласно словам Александры, снайпер не просто сумел отыскать нужное место, но и обладал внушительными навыками стрельбы. У снайпера было лишь ничтожное окно между двумя зданиями, и тем не менее он сумел подгадать нужный момент и выстрелить прямо в цель. Из всего этого я заключил, что убийца не обычный наемник с улицы, а высококвалифицированный профессионал. В этот раз в дуэли между телохранителем и киллером победу одержал последний. Смысла оставаться здесь более не было, а потому мы сели в машину и поехали дальше. Хизер, может тебе отдохнуть день или два? На правах начальника предложил я девушке отгул. Нет, покачала она головой. Я в порядке. Моя дорогая, ты ведь помнишь, что твой босс способен распознавать ложь? Оскалил я злобную гримасу. Отдохни, а я тем временем разберусь с этим стрелком. Можешь остаться в моем доме. Это лишнее, я просто вернусь в отель, отмахнулась девушка от моего добросердечного предложения. Настаивать я не стал. Кто же стоит за недавним покушением? Был ли Стрелок тем самым сталкером, который всю прошлую неделю не сводил с меня глаз? Он изучал цель, прежде чем действовать. Одни вопросы и ни одного ответа. Я не собирался ждать, когда меня вновь попытаются убить. Лучше всего действовать на опережение, и для этого было необходимо все выяснить. Нанять столь профессионального киллера задача не самая простая, и здесь скорее всего не обошлось без черного рынка. К счастью, у меня есть свой человек в теневом мире, который может пролить свет на эту загадку. Белый кролик, едва услышав о том, что в меня стреляли, клятвенно обещала искромсать на маленькие дольки всех причастных лиц к этому гнусному покушению. Я поспешил успокоить зайчишку и сказал, что виновные непременно получат наказание, но для этого мне нужна ее помощь. Я хотел, чтобы она выяснила, кто заказал мое убийство. Задача была не из простых, но для злой девушки все это не представляло особой сложности. Ларин позвонила мне уже на следующий день. «Это был Норвуд Бейли», — озвучила Датсон имя заказчика. «Он нанял убийцу на следующий же день, как завершился суд. Видимо, был очень недоволен итогом процесса», — буркнула кролик, не скрывая ненависть в голосе. «Значит, это был Норвуд. Вот уж не думал, что так скоро вновь услышу это имя. Что ж ему все не сидится спокойно. Даже после окончания суда он продолжает пакостить. Кого он нанял? Этого мне выяснить не удалось», — виновато ответила девушка. «Но это был кто-то из высшего эшелона. Таких немного, и все они крайне стрёмные дядьки. Они очень опасны. Алекс, тебе стоит быть осторожнее. Белый кролик беспокоилась за мою жизнь, а значит, все и впрямь серьезно. Девушка прекрасно знает о моих возможностях, и, учитывая легкомысленный и вздорный характер злодейки, становится как-то не по себе от того, что она велит мне осторожничать. Убийца из высшего эшелона, значит, полагаю, это один из наемников, так или иначе фигурировавших на страницах комиксов. Ведь в этом мире персонажи Марвел и DC априори лучше и сильнее тех, кто в этих комиксах не описан. Дефстроук, Таскмастер, кто там еще-то был. Честно говоря, я бы не хотел связываться с любым из перечисленных наемников. Но мое мнение, как всегда, никого не интересовало. Так-то у меня не было особой неприязни к наемникам. Они просто выполняют свою работу, а мне просто не повезло, что одному сумасшедшему уроду взбрело в голову меня устранить. Мой гнев к Норвуду Бейли воскрес с новой силой. Я уж было думал, что более никогда его не увижу, но похоже, нам придется встретиться снова. Я не могу оставить все это просто так, но сперва необходимо было разобраться с убийцей, посланным за моей драгоценной головушкой. Вот только как дождаться, пока он сделает очередной ход, что-то мне совсем этого не хочется. Внезапно интуиция, дремавшая до сих пор и не показывающая признаков активности, истошно завопила. Я чувствовал, будто произошло или должно было произойти нечто плохое, но я никак не мог понять, что именно. Пока я размышлял о том, что же могло случиться, на мой телефон поступил звонок. Это была Рене Монтойя, начальница службы безопасности. Она приехала в Метрополис пару дней назад, чтобы наладить систему безопасности Allritics Entertainment и набрать сотрудников. Я сразу понял, что данный звонок не мог сулить ничего хорошего. Что-то действительно произошло. Я быстро принял вызов, и из трубки донесся взволнованный голос бывшего детектива. «Алекс, скорее приезжай в Allritics Gomez. Произошел взрыв в южной части здания. Есть пострадавшие?» – спросил я, бросившись к выходу. Саша Бордо быстро завела спорткар, и мы тотчас выехали на место происшествия. «Нет, к счастью, никто вроде не пострадал», — облегченно говорила Рене. Карин быстро среагировала на первый хлопок, просканировала здание рентгеновским зрением, нашла еще одну бомбу на северной части, возле жилого района, но благо успела предотвратить взрыв. И она уже потушила пожар, благодаря ледяному дыханию. Если бы не Карин, боюсь, что пожар мог бы охватить все здания. Александра на полной скорости неслась к нужному адресу, маневрируя между гражданскими автомобилями словно опытный гонщик. В этот момент скорость Lamborghini достигла 345 км/ч и только увеличивалась. Обычный человек вряд ли сумел бы рассекать на подобной скорости по городским улицам, но Бордо, прошедшая модификацию тела сывороткой суперсолдата, имела запредельную реакцию, что и позволяло ей без особого труда управлять автомобилем на запредельных скоростях. Спустя несколько минут мы уже были на месте. Южная часть здания Allritics Gomez была частично разрушена взрывом, но вроде бы никаких других серьезных повреждений не наблюдалось. Можно будет отремонтировать за неделю, если постараться. Я заметил, как Рене Монтойя эвакуировала сотрудников и следила, чтобы все оставались спокойными и собранными. Сейчас она была истинным начальником службы безопасности. Power Girl парила над разрушенным местом и, как мне показалось, искала следы других взрывчатых веществ, которые могли быть установлены на территории. Как же я рад, что Криптонка в этот момент была здесь, и что она так быстро отреагировала на взрыв. Она даже успела переодеться в свой супергеройский костюм, чтобы никто не узнал в ней директора Allritics Gomez. Но все же, кто это сделал? Кто взорвал мое здание, в котором работали мои сотрудники? Для чего все это? Я оглядел последствия взрыва. Местами все еще пылали маленькие языки пламени. Я, наблюдая за этим пламенем, чувствовал, как в моем сердце возгорается огонь ненависти. Это из-за этого происшествия моя интуиция не находила себе места? Нет, должно быть что-то еще. Интуиция до сих пор не прекратила посылать тревожные сигналы, напротив, они усиливались, становясь все исступленнее, все более мрачнее. Я что-то упускаю. Глава 190. Все стало на свои места. Я все еще не мог понять, кто и зачем установил в Алритик с Гомес бомбу и устроил взрыв. Не похоже, что подрывник намеревался разрушить здание или же навредить сотрудникам, ведь произошел подрыв только пустой южной стороны. Да, Power Girl обнаружила взрывчатое вещество и в северной стороне здания, где люди точно могли пострадать, но оно так и не было активировано, и Криптонка довольно быстро и легко смогла его обезвредить. Так почему злоумышленник не подорвал оба заряда одновременно? Очевидно, у него не было цели разрушить это место, он лишь хотел отвлечь всех от своей основной задачи. Какой именно? Да чтоб я знал. Карин еще раз облетела внешние периметры, тщательно отсканировав территорию на наличие взрывных устройств, плавно опустилась на землю и встала возле меня. Рене Монтойя благополучно эвакуировала всех сотрудников и, передав заботу о них подчиненным, поспешила к нам. Обе девушки находились в состоянии тревоги и повышенной боевой готовности, чтобы в любое время сразиться с врагом, подорвавшим здание Алритик с Гомес. «Все это очень странно», — заявила Power Girl. «Пусть я больше бомб не нашла, но по всему периметру раскиданы более сотни небольших хлопушек. Они не носят угрожающий характер, но каждый раз, когда они взрываются, мой острый слух резонирует с ними и мне все время кажется, что подорвалась очередная массивная бомба. Выглядит все так, будто кто-то хотел таким образом отвлечь супергероиню. А значит, этот кто-то знал, что в здании находилась Криптонка. То, что тайная личность Карин Стар кем-то рассекречена, не является чем-то удивительным. Даже истинную личность Супермена знали куда больше людей, чем, например, личность того же Бэтмена. Возможно, тут дело в том, что Брюс прятал свое лицо за маской, и только его челюсть была открыта для общественности, в то время как представители Криптона вообще не надевали никакой маски и расхаживали, вовсю демонстрируя свое лицо. Ах, да, Кларк Кент надевал очки, позволяющие скрывать личность, не меняя внешность. Видимо, кто-то все же узнавал в незадачливом репортере человека из стали. Не все потеряно в этом мире, однако, остались еще адекватные люди, способные узреть истину сквозь призму очков. Но к чему все эти сложности? Для чего понадобилось отвлекать Криптонку? Где Катана? Спросил я Рене. Тацу Ямашира последние несколько дней почти все свое время проводила в здании компьютерных игр. Не почему-то там, а просто забавы ради, говорит, что так она отдыхает. Они с Бардо часто заменяют друг друга на боевом посту и, освободившись, вольны проводить время так, как сами того пожелают. Ямашира очень сдружилась с Колин Винг, а потому, как только у нее выпадала свободная минута, бежала к мечнице, дабы провести с ней очередной спарринг на мечах. Однако после того, как Норвуда Бейли отправили за решетку, я наказал Винг совместно с Начиас приглядывать за окружным прокурором Кейт Спенсер, из-за чего у нее просто не было возможности уделить время Тацу. Ямашира не горела желанием вместе с подругой целыми днями следить за прокурором и обеспечивать той безопасность, не хотела в свой законный выходной продолжать исполнять обязанности телохранителя, а потому предпочла отсиживаться в Алритик с Гомес и помогать Рене Монтойе обустраивать систему охраны и обучать сотрудников службы безопасности. Как только прогремел взрыв, я попыталась с ней связаться, но она не ответила, беспокойно говорила бывший детектив, и даже сейчас от нее нет никаких вестей. Тут впору было бы занервничать, но мой взгляд уловил Тацу Ямашира, мчавшуюся к нам с клинком из виброниума, упрятанным в ножны. Она быстро преодолела расстояние и остановилась подле нас. Лицо и руки ее были запачканы сажей, одежда вспорота в нескольких местах острым оружием, но видимых ран, к счастью, не было. Тем не менее это означало, что недавно девушка прошла через жестокий бой. Тацу не решалась посмотреть мне в глаза и виновато опускала голову. Нехорошее предчувствие во мне возобладало с новой силой. Что произошло? Спросил я спокойным тоном, никак не демонстрируя внутренние переживания. Они похитили Хизер, сообщила Тацу, подобно грому среди ясного неба. Что, простите, Хизер похищена? Эта весть ввела меня в ступор, Целую секунду я не мог ничего сказать, только на второй секунде взял себя в руки и попросил Карин отправиться на поиски как можно скорее и при помощи рентгеновского зрения попытаться найти мою помощницу. С момента похищения прошло не так много времени, кем бы ни были похитители, они не могли далеко уйти, и если поторопиться, возможно, будет шанс перехватить их. Благодаря интуиции я понял, в каком направлении сбежали похитители, и чтобы Power Girl не искала бездумно, сообщил ей примерный радиус поисков. «Карин», — обратился я к девушке, — «если найдешь их, ни в коем случае не вмешивайся. Просто возвращайся и скажи мне их точное местоположение». Power Girl коротко кивнула и, не теряя драгоценного времени, взмыла ввысь. Все мы с тревогой в сердце и надеждой в душе ждали возвращения Криптонки и хотели услышать от нее только добрые вести. Но с каждой секундой надежда таяла, как кубик льда в жаркий полдень, стремительно превращаясь в крошечную льдинку. Я наказал Карин не вступать в контакт с похитителями, потому что не знал, кто именно забрал Хизера и на что они способны. Быть может, даже со всей доступной силой и скоростью представителя Криптона, ей не удастся спасти Хизер. Напротив, заметив летящую героиню, преступники могут убить девушку, а этого я допустить никак не могу. Сам же я не отправился с Карин ровно по той же причине, хотя мне, при помощи интуиции не составило бы труда отыскать их. Я хотел вначале понять, с кем я столкнулся и на что они способны, и помочь мне выяснить, кто мой враг, может только Тацу, которая лично схлестнулась в жестоком бою с противником. «Мне они были незнакомы», — проговорила Катана. «Сколько их было?» Сперва напала девушка. Она набросилась на меня, словно хотела убить. Но, как я поняла позже, мое убийство не являлось ее основной целью. Она просто хотела быстро расправиться со мной, а когда поняла, что не сможет это осуществить, стала тянуть время. Потом я увидела, как неизвестный в маске нес на плечах бессознательную Хизер. Я еще некоторое время сражалась с преступницей. Та хотела выиграть дополнительное время, чтобы ее сообщник сумел сбежать подальше. Через несколько минут девушка отступила. Я пыталась не дать ей сбежать и погналась за ней в надежде схватить и выяснить, куда они увезли Хизер. Но ей удалось скрыться. Это удивительно, но ее физические характеристики ничуть не уступали моим. Вот значит, как все было. Неизвестная воительница, чьи силы были наравне с Катаной, прошедшей модификацию тела сыворотка Эрскина. Круг подозреваемых сильно сузился, но нужно больше информации. Долгих две минуты спустя супергероиня вернулась с разведки и вести принесла нерадостные. Я облетала весь южный периметр района и посмотрела сквозь все укромные места, но не нашла и следа похитителей. Хизер будто бы просто исчезла. Недоуменно досадовала Карин. Я попробую еще раз все просмотреть. Я успел остановить Криптонку раньше, чем она взмыла ввысь. Более не было смысла искать Хизер. Даже если бы мы нашли ее и местоположение похитителей, это бы нам ничего не дало. Мы уже опоздали. За это время они наверняка не просто оторвались на приличное расстояние, но и подготовились к нападению. Кем бы ни были похитители, они явно были профессионалами в таких делах, и с наемниками подобного калибра даже минута форы решает многое. Почему-то я с самого начала не верил в то, что Power Girl удастся отыскать Хизер. Моя интуиция уж слишком громко вопила и ныла об опасности, что вряд ли можно было бы так просто все разрешить. Я сомневаюсь, что похитители обладали скоростью флэша и за столь короткое время сумели выехать за пределы города. Даже пересечение границ района за это время считалось бы скоростным достижением, но тем не менее, героиня не смогла их обнаружить и на границе. У меня на это есть лишь два объяснения. Либо они спрятались вместе обшитым слоем свинца, через который не способны проникать рентгеновские лучи, либо у похитителей имеется кусочек криптонита, который сильно ограничивает возможности криптонцев. Я до сих пор не знал, с кем именно столкнулся. Моя интуиция отказывалась мне помогать, а мои изобретения не работали исправно. Все это время я готовился к нечто подобному, но вся моя подготовка оказалась напрасной. Я не понимал, где допустил ошибку. Быть может, проблема не во мне, а просто противник попался уж слишком искусный. Так, необходимо все хорошенько обдумать. Я не могу больше действовать вслепую, мне необходимо знать, с кем я имею дело и подготовить план контратаки. Как она выглядела? Опиши мне детально ее и ее сообщника, попросил я Тацу. Она искусная фехтовальщица, сражалась двумя клинками. У нее длинные волосы пепельного цвета, левый глаз прикрыт черной повязкой. одета в гибкую чешуйчатую броню. В отличие от нее, сообщник скрывал лицо за маской, левая половина которой желтая, а правая – черная. У него отсутствует один глаз, вернее, правая часть его маски не позволяет ему ничего видеть, так как не имеет никаких видимых щелей. За спиной у него торчали два клинка, а сам он был обвешан боеприпасами и самым разным вооружением. «Я понял», – прервал я девушку. Картина в моей голове уже полностью сложилась. Мне стало теперь ясно не только то, кто мои противники, но и то, как я оказался в этом затруднительном положении, почему моя интуиция не смогла помочь мне выявить врага, почему часы не сработали должным образом и почему я оказался по итогу в дураках. В любом случае теперь я точно знаю, что за моей жизнью пришел Девстроук со своей дочкой-разрушительницей. Я предполагал, что это мог быть Слейт Уилсон, но, по правде говоря, предполагал я много кого, ибо интуиция ни разу не дала мне четкого ответа, хотя и заерзала незначительно при мысли о Девстроуке. А когда в меня выстрелили из снайперской винтовки через небольшое окно между зданиями, первым, кто пал под мои подозрения, был Декшет, ибо только он мог с такой точностью совершить выстрел без оптического прицела. Почему я был уверен, что снайпер не использовал оптический прицел? Все дело в моих умных часах собственного производства. Когда я их разрабатывал, то включил в них не только функцию изоляции от объективов камер, но даже и от линз оптического прицела. Ведь помимо электронных фотоаппаратов, есть еще и те, которые работают на старой доброй пленочной ленте. И чтобы ни одна камера не смогла запечатлеть меня, я включил в часы устройство, способное испускать невидимые волны света радиусом в 5 метров, создавая нечто вроде слепого пятна на экране. Этот свет не позволял видеть меня не только камерам, но даже линзам бинокля, а значит и оптическому прицелу. Вот только по прошествии времени становилось понятно, что всегда ходить со включенными часами, скрывающими тебя от камер папарацци, невыгодно. Все же я медийная личность, а потому должен поддерживать свою популярность и радовать фанаток некоторыми фото из жизни. И все же человек я уж слишком мнительный и осторожный, не мог я просто так отказаться от устройства, скрывающего мою персону от возможного снайпера с винтовкой на крыше, потому включил в часы дополнительный режим голограммы. Благо я уже был достаточно осведомлен в технологии иллюзий, так как работал с ними над очками-голограммами, так что разработка была недолгой. Теперь же часы для всех камер, биноклей и фотоаппаратов проектировали в радиусе 5 метров совершенную голограмму, сдвинутую на полметра в сторону. Другими словами, даже если бы убийца хотел выстрелить в меня из винтовки с оптическим прицелом, он бы пустил пулю на полметра в сторону от цели. Благодаря данной технологии, которой я, к слову, очень гордился, я чувствовал себя в относительной безопасности от всяких там наемников с пушками. Но на днях мое чувство безопасности дало осечку, ибо пуля пролетела не в полуметре от меня, а прямо надо мной. И если бы я вовремя не пригнулся, в моей голове красовалась бы изящная дырка. Это значит, что стрелявший явно не пользовался прицелом, а сделал выстрел безо всяких приспособлений, чисто на глаз. Эта ситуация продемонстрировала мою уязвимость и незащищенность, вся моя подготовка до этого момента оказалась полностью бессмысленной. Поэтому я испустил вначале всех собак на Девшета. Но интуиция не подтвердила мою догадку, вводя меня в искреннее непонимание происходящего. Мысленно я прошелся по всем известным мне наемникам, которые были способны совершить подобный выстрел, но опять же интуиция просто молчала. Теперь мне ясно, где я допустил ошибку. Со всей своей любовью к женскому полу, я проигнорировал тот факт, что прекрасные половинки человечества умеют обращаться с оружием не хуже мужчин. Я просто не рассматривал наемников женщин, когда пытался понять, кто же в меня выстрелил. Оказалось, это была дочь Девстроука, Роуз Уилсон, по прозвищу Разрушительница, наемница, не уступающая по силе и мастерству своему отцу. Все это время я полагал, что убийца один, а их оказалось двое, причем одна из них женщина. Понятно, почему моя интуиция так и не дала мне ясного ответа, я просто все это время задавал неправильные вопросы. Все становилось на свои места. Девстроук и Разрушительница, по сути своей, являются суперсолдатами, поэтому нет ничего удивительного в том, что Катана не смогла справиться с Роуз. Да и Хизер, несмотря на силу совершенного человека, не могла оказать сопротивление наемнику такого уровня. Она не владела никакими приемами самообороны, кроме самых основных, Поэтому Слейд так просто и легко схватил Брукс. И то, что Power Girl не смогла выследить их, тоже вполне объяснимая задача. Как я помню из комиксов, Девстрок вшил в утраченный глаз своей дочери кусок криптонита, чтобы та смогла сразиться и убить Супермена. По словам Катаны, у девушки была повязка на глазу, а значит и криптонит, скорее всего, был на месте. Волны зеленого радиоактивного минерала вполне способны скрыть их от чуткого взора криптонки. К тому же это объясняет то, как девушка смогла сделать тот выстрел без помощи оптического прицела. Да, из-за сыворотки Миракуру, зрение у наемницы многократно острее, но этого было бы недостаточно, скорее всего, тут замешан криптонит в ее глазу, который, по всей видимости, и позволил ей совершить тот невозможный выстрел. Черт, вот так вот всегда. Я думал, что учел все риски, и полагал, что невозможно выстрелить без прицела. Но я забыл, в каком именно мире я нахожусь. Это вселенная комиксов со своими правилами, и тут границы возможного слишком сильно размыты. Еще одна моя ошибка в том, что я все еще рассматриваю это место с точки зрения моего прошлого мира, где все несколько проще и логичнее. Ладно, будет уроком мне на будущее. Я предполагал это, но теперь уверен точно. Тот выстрел на дороге был сделан вовсе не для того, чтобы убить меня. Скорее всего, они с самого начала знали, что у них не получится так просто выполнить заказ. Нет, они просто хотели выяснить, припрятано ли у меня еще что-нибудь помимо часов, способных защитить меня от летящей пули. Должно быть, Девстроук разгадал фокус с голограммой. Не просто же так он следил за мной все это время, и наследил весьма много. Он разработал столь сложный план и выполнил его идеально. Он отвлек Power Girl взрывом, установил дополнительные хлопушки, чтобы дополнительно занять ее делом, поднял шумиху, чтобы я был сбит с толку, а сам в это время спокойно похитил Хизер. К тому же, пусть и непреднамеренно, он несколько раз обошел мою интуицию. В первый раз, когда не стал стрелять самостоятельно, а велел сделать выстрел своей дочери, а второй раз, когда устроил взрыв. Моя интуиция все это время вопила об опасности, и когда произошел взрыв, я решил, что шестое чувство предупреждало меня именно об этом. Из-за этого я допустил похищение Хизер, так как не понимал истинной причины тревожного чувства. Опасения интуиции смешались и запутались, так как взрыв и похищение произошли одновременно. Девстроук не мог знать о силе моей интуиции, а значит, ему ужасно везло. Мне не нравится противник, чья удача сильно выше моей.